Борис Акунин. «Алмазная колесница». Роман. Москва. Захаров. 2003 год. Том 1. Ловец стрекоз. Россия. 1905 год. Ками-но-ку. Слог 1, имеющий некоторое отношение к Востоку. В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу, и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые тревожные глухие вести, в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безымянном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска. «Вышлите немедленно листы, следите за больным, уплатите расходы». Штабс-капитан Рыбников тут же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день, на два из Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда туда не возвращался. День у Василия Александровича поначалу складывался самым обычным образом, то есть ужасно хлопотно. Доехав на извозчике до центра города, далее он перемещался исключительно пешком и, несмотря на хромоту, штабс-капитан заметно приволакивал правую ногу, успел посетить невероятное количество мест. Начал с комендантского управления, где разыскал письма водителя из учетно-транспортного отдела и с торжественным видом вернул ему занятый третьего дня рубль. Потом наведался на Симеоновскую площадь, в главное управление казачьих войск справиться о ходатайстве, поданном еще два месяца назад и увязшем в инстанциях. Оттуда переместился в военно-железнодорожное ведомство, он давно добивался места архивариуса в тамошнем чертежном отделении. В тот день его маленькую суетливую фигуру видели и в управлении генерал-инспектора артиллерии на Захарьевской, и управлении по ремонтированию на Морской, и даже в комитете о раненых на Кирочной. Рыбников никак не мог получить справку о контузии в голову под Ляуяном. Повсюду юркий армеец успел примелькаться. Служащие небрежно кивали старому знакомому и поскорее отворачивались с подчеркнуто озабоченным видом, углубляясь в бумаги и деловые беседы. По опыту было известно, что если штабс-капитан привяжется, то вымотает всю душу. Василий Александрович некоторое время крутил стриженной башкой, шмыгал сливообразным носом, выбирал жертву. Выбрав, бесцеремонно садился прямо на стол, начинал раскачивать ногой в потрепанном сапоге, размахивать руками и нести всякий вздор о скорой победе над японскими макаками, о своих военных подвигах, о дороговизне столичной жизни. Послать его к черту было нельзя, все-таки офицер, ранен при Мукдене. Рыбникова поили чаем, угощали папиросами, отвечали на его бестолковые вопросы и поскорее сплавляли в другой отдел, где все повторялось сызнова. В третьем часу пополудни штабс-капитан, заглянувший по снабженческому делу в контору Санкт-Петербургского арсенала, вдруг взглянул на свои наручные часы с сияющим, словно зеркальце, стеклом. Все тысячу раз слышали историю этого хронометра, якобы подаренного пленным японским маркизом. И ужасно заторопился. Подмигнув желто-коричневым глазом, сказал двум экспедиторам, совершенно замученным его трескотней, «Славно поболтали, однако виноват, должен покинуть антрну, любовное свидание с прекрасной дамой, томление страсти и все такое, как говорят японские, куй железный, пока голячий». Хохотнул, откланялся. «Ну и фрукт!» — вздохнул первый экспедитор, молоденький зауряд-прапорщик. «А вот ведь нашел себе какую-то!» «Врет! Интересничает!» — успокоил его второй в том же чине, но гораздо старше годами. «Кто на этого мальбрука польстится?» Умудренный жизненным опытом экспедитор оказался прав. В квартире на Надеждинской, куда Рыбников долго добирался с Литейного проходными дворами, его ждала не прекрасная дама, а молодой человек в крапчатом пиджаке. «Что же вы так долго?» — нервно воскликнул молодой человек, отворив на условленный стук. «Два раза, потом три, потом после паузы еще два. Вы Рыбников, да? Я вас 40 минут жду. Пришлось немного попетлять. «Так, показалось что-то», — ответил Василий Александрович, пройдясь по крохотной квартирке, причем заглянул даже в уборную и за дверь черного хода. «Привезли? Давайте». «Вот, из Парижа. Мне, знаете ли, было велено не сразу в Петербург, а сначала заехать в Москву, чтобы...» «Знаю», — не дал ему договорить штабс-капитан, беря два конверта, один потолще, второй совсем тонкий. «Границу пересек очень легко, даже удивительно. На чемодан не взглянули, какой там простукивать. А в Москве встретили странно. Этот Дрозд был довольно нелюбезен», — сообщил Крапчатый, которому, видимо, очень хотелось поговорить. «В конце концов, я рискую головой и вправе рассчитывать. Прощайте», — вновь оборвал его Василий Александрович, не только рассмотрев, но и прощупав оба конверта пальцами вдоль швов. «Сразу за мной не выходите. Пробудьте здесь не меньше часа, потом можете». Выйдя из подъезда, штабс-капитан покрутил головой влево-вправо, зажег папироску и своей всегдашней походкой, дерганной, но на удивление резвой, зашагал по улице. Мимо грохотал электрический трамвай. Рыбников вдруг ступил с тротуара на мостовую, перешел на бег и ловко вскочил на подножку. «Ваше благородие!» — укоризненно покачал головой кондуктор. «Это только мальчишки делают! Не ровен час сорвались бы! У вас вон ножка хромая!» «Ничего!» — бодро ответил Рыбников. «Русский солдат как говорит? Или грудь в крестах, или голова в кустах. А и погибну не беда! Круглый сирота, плакать некому!» «Нет, братец, я только так, на минутку!» Отмахнулся он от билета и в самом деле через минуту тем же мальчишеским манером соскочил на проезжую часть. Увернулся от пролетки, нырнул под радиатор авто, разразившегося истеричным ревом клаксона, и шустро захромал в переулок. Здесь было совсем пусто, ни экипажей, ни прохожих. Штабс-капитан вскрыл оба конверта, коротко заглянул в тот, что потолще, увидел учтивое обращение и ровные ряды аккуратно выписанных иероглифов, читать повременил, сунул в карман. Зато второе письмо, написанное стремительной скорописью, всецело завладело вниманием пешехода. Письмо было такое. «Мой дорогой сын, я доволен тобой, но пришло время нанести решительный удар. Теперь уже не по русскому тылу и даже не по русской армии, а, собственно, по России. Наши войска исполнили все, что могли, но истекли кровью. Силы нашей промышленности на исходе. Увы, время не на нашей стороне. Твоя задача сделать так, чтобы время перестало быть союзником русских. Нужно, чтобы под царем зашатался трон, и ему стало не до войны. Наш друг, полковник А, сделал всю предварительную работу. Твоя задача — передать отправленный им груз в Москву известному тебе адресату. Поторопи его. Больше, чем 3-4 месяца нам не продержаться. И еще. Очень нужна серьезная диверсия на магистрали. Любой перерыв в снабжении армии Линевича даст отсрочку неминуемой катастрофы. Ты писал, что думал об этом, и что у тебя есть идеи. Примени их, время пришло. Знаю, что требую от тебя почти невозможного, но ведь тебя учили. Почти невозможное возможно. Матушка просила передать, что молится за тебя». По прочтении письма на скуластом лице Рыбникова не отразилось никаких чувств. Он чиркнул спичкой, поджег листок и конверт, бросил на землю и растер пепел каблуком. Пошел дальше. Второе послание было от военного агента в Европе, полковника Акаси, и почти целиком состояло из цифр и дат. Штабс-капитан пробежал его глазами, перечитывать не стал, память у Василия Александровича была исключительная. Снова зажег спичку и, пока листок горел, посмотрел на часы, поднеся их чуть не к самому носу. Здесь Рыбникова ожидал неприятный сюрприз. В зеркальном стеклышке японского хронометра отразился человек в котелке и с тросточкой. Этот господин сидел на корточках, разглядывая что-то на тротуаре, именно в том месте, где штабс-капитан минуту назад спалил письмо от отца. Письмо — ерунда, оно было сожжено дотла, Василия Александровича больше всего тревожило другое. Он уже не в первый раз подглядывал в свое хитрое стеклышко и прежде никого у себя за спиной не видел. Откуда взялся человек в котелке? Вот что было интересно. Как ни в чем не бывало, Рыбников двинулся дальше, посматривая на часы чаще прежнего. Однако сзади снова никого не было. Черные брови штабс-капитана тревожно изогнулись. Исчезновение любопытного господина озаботило его еще больше, чем появление. Зевая, Рыбников свернул в подворотню, откуда попал в безлюдный каменный двор. Кинул взгляд на окна, они были мертвые, нежилые, и вдруг, перестав хромать, перебежал к забору, отделявшему двор от соседнего. Изгородь была высоченная, но Василий Александрович проявил сказочную пружинистость, подскочил чуть не на сажень, схватился руками за край и подтянулся. Ему ничего не стоило перемахнуть на ту сторону, но штабс-капитан ограничился тем, что заглянул через край. Соседний двор оказался жилой. По расчерченному мелом асфальту прыгала на одной ноге тощая девчонка, другая, поменьше, стояла рядом и смотрела. Рыбников перелезать не стал. Спрыгнул вниз, отбежал обратно в подворотню, расстегнул ширинку и стал мочиться. За этим интимным занятием его и застал человек в котелке и с тросточкой, рысцой вбежавший в подворотню. Остановился, замер, как вкопанный. Василий Александрович засмущался. «Пардон, приспичило», — сказал он, отряхиваясь и одновременно жестикулируя свободной рукой. «Свинство наше российское, мало общественных латрин. Вот в Японии, говорят, сортиры на каждом шагу, оттого и не можем побить проклятых мартышек». Лицо у торопливого господина было настороженное, но, видя, что штабс-капитан улыбается, он тоже слегка раздвинул губы под густыми усами. «Самурай, он ведь как воюет?» — продолжал балагурить Рыбников, застегнув штаны и подходя ближе. «Наши солдатушки окоп доверху загадят, а самурай, косоглазая образина, рис он отрескается, у него натурально запор, этак неделю можно до ветру не ходить. Зато уж как с позиции в тыл сменится, дня два с толчка не слезает». Очень довольный собственным остроумием, штабс-капитан зашелся визгливым смехом и, словно приглашая собеседника разделить свою веселость, легонько ткнул его пальцем в бок. Усатый не засмеялся, а как-то странно икнул, схватился за левую половину груди и сел на землю. «Мамочки!» — сказал он неожиданно тонким голосом и еще раз тихо. «Мамочки!» «Что с вами?» переполошился Рыбников, оглядываясь. Сердце схватило. «Ай-ай, беда! Я сейчас, я врача, я мигом!» Выбежал в переулок, но там торопиться передумал. Лицо его сделалось сосредоточенным. Штабс-капитан покачался на каблуках, что-то прикидывая или решая, и повернул обратно в сторону Надеждинской. Слог второй. В котором обрываются две земные юдали. Евстратий Павлович Мыльников, начальник службы наружного наблюдения особого отдела департамента полиции, нарисовал в медальончике серп и молот. По бокам изобразил двух пчелок, сверху фуражку, внизу на ленточке латинский девиз «Усердие и служба». Наклонил лысоватую голову, полюбовался своим творением. Герб рода Мыльниковых надворный советник составил сам, с глубоким смыслом. Мол, в аристократы не лезу, своего народного происхождения не стыжусь. Отец был простым кузнецом, молот, дед — землепашцем, серп. Но благодаря усердию, пчелки, и государевой службе, фуражка, вознесся высоко в соответствии с заслугами. Права потомственного дворянства Евстратий Павлович получил еще в прошлом году вкупе с Владимиром III степени, но геральдическая палата все волокитствовала с утверждением герба, все придиралась, серп с молотом и пчелок одобрила. А на фуражку заортачилась, якобы слишком похожа на коронетку, предназначенную лишь для титулованных особ. В последнее время у Мыльникова образовалась привычка, пребывая в задумчивости, рисовать на бумажке милую сердцу эмблему. Поначалу никак не давались пчелы, но со временем Евстратий Павлович так наловчился, любо-дорого посмотреть. Вот и теперь он старательно заштриховывал черные полоски на брюшке тружениц, сам же нет-нет, да и поглядывал на стопку, что лежала слева от его локтя. Документ, погрузивший надворного советника в задумчивость, назывался «Дневник наблюдения по городу Санкт-Петербургу за почетным гражданином Андроном Семеновичем Комаровским, кличка Дерганый, за 15 мая 1905 года». Лицо, именующее себя Комаровским, имелись веские основания подозревать, что паспорт фальшивый, было передано по эстафете от московского охранного отделения на предмет установления контактов и связей. И вот тебе на. Объект принят от филера из московского летучего отряда на вокзале в 7 часов 25 минут. Сопровождающий, филер Гнатюк, сообщил, что в дороге Дерганый ни с кем не разговаривал, из купе выходил только по естественной надобности. Приняв объект, проследовали за ним на двух извозчиках до дома Бунтинга на Надеждинской улице. Там Дерганый поднялся на 4-й этаж, в квартиру номер 7, и более оттуда не выходил. Квартира номер 7 снята неким Цвиллингом, жителем Гельсингфорса, который, однако, появляется здесь крайне редко. Последний раз, по свидетельству дворника, был в начале зимы. В 12 часов 38 минут электрическим звонком объект вызвал дворника. Под видом дворника к нему поднялся филер Максименко. Дерганый дал рубль, велел купить булку, колбасы и пару пива. В квартире, кроме него, похоже, никого не было. Принеся заказ, Максименко получил на чай сдачу, 17 копеек. Обратил внимание на то, что объект сильно нервничает, словно бы кого-то или чего-то ждет. В 3 часа 15 минут в подъезд вошел офицер, коему дана кличка Калмык. Штабс-капитан с воротником интендантского ведомства прихрамывает на правую ногу, небольшого роста, скуластый, волосы черные. Поднялся в квартиру номер 7, но через 4 минуты спустился и направился в сторону улицы Бассейной. За ним отряжен филер Максименко. Дерганый из подъезда не выходил. В 3 часа 31 минуту подошел к окну, стоял, смотрел во двор, после отошел. Максименко до сего момента не вернулся. Дежурство по наружному наблюдению ныне, 8 часов вечера, сдаю команде старшего филера Зябликова. Старший филер Смуров. Вроде бы коротко и ясно. Коротко-то коротко, да ни хрена не ясно. 1,5 часа назад Евстратию Павловичу, только что получившему вышеприведенное донесение, протелефонировали из полицейского участка на Бассейной. Сообщили, что во дворе дома по Метавскому переулку обнаружен мертвый мужчина с удостоверением на имя филера летучего отряда Василия Максименко. 10 минут не прошло, надворный советник уж был на месте происшествия и лично убедился. Да, Максименко. Признаков насильственной смерти, равно как следов борьбы или беспорядка, в одежде никаких. Опытнейший Карл Степанович, медицинский эксперт, безо всяких вскрытий сразу сказал: «Остановка сердца по всем приметам». Ну, Мыльников, конечно, попереживал, даже всплакнул о старом товарище, с которым прослужили бок о бок десяток годов, в каких только переделках не бывали. Кстати, и Владимир, благодаря которому возник новый дворянский род, тоже добыт не без участия Василия. В прошлом году, в мае месяце, от гонконгского консула поступило секретное сообщение, что в направлении Суэцкого канала, а именно в город Аден, следуют 4 японца под видом коммерсантов. Только никакие они не коммерсанты, а морские офицеры, 2 минера и 2 водолаза. Собираются установить подводные бомбы по пути следования крейсеров Черноморской эскадры, отправленных на Дальний Восток. Евстратий Павлович прихватил с собой 6 лучших агентов, настоящих волкодавов, в том числе и покойника Максименку, махнули в Аден, и там, на базаре, изобразив загулявших моряков, устроили поножовщину, порезали епошек к чертовой тещи, а багаж ихний потопили в бухте. Крейсера прошли без сучка, без задоринки. Их, правда, макаки потом все одно разгрохали, но это уж, как говорится, не с нас спрос. Вот какого сотрудника лишился надворный советник. Добро бы в лихом деле, а то остановка сердца. Распорядившись насчет бренных останков, Мыльников вернулся к себе на Фонтанку, перечел донесение по поводу дерганного и что-то забеспокоился. Отрядил Леньку Зябликова, очень толкового паренька, на Надеждинскую, проверить квартиру номер 7. И что же? Не подвело чутье старого волкодава. 10 минут назад Зябликов протелефонировал. Так, мол, и так. Обрядился водопроводчиком, стал звонить, стучать в 7-ю, никакого ответа. Тогда вскрыл дверь отмычкой. Дерганый висит в петле у окна на занавесочном карнизе. По всем признакам самоубийства, синяки, ссадины отсутствуют, на столе бумажка и карандаш, будто человек собирался написать прощальную записку, да передумал. Послушал Евстратий Павлович взволнованную скороговорку агента, велел дожидаться экспертной группы, а сам уселся к столу и давай герб рисовать для прояснения ума, а еще более для успокоения нервов. Нервы у надворного советника в последнее время были ни к черту. В медицинском заключении обозначено «общая неврастения как результат переутомления», «расширение сердечной сумки», опухлость легких и частичное поражение спинного мозга, могущее угрожать параличом. Параличом! За все в жизни платить приходится, и обычно много дороже, чем предполагал. Вот ты потомственный дворянин и начальник наиважнейшего отделения. Оклад 6000 целковых, да что оклад, 30000 не под отчета. Мечта любого чиновника. А здоровья нет. И что теперь? Все злато земли. Евстратия Павловича мучила еженочная бессонница. А если уснешь, того хуже, нехорошие сны, поганые с чертовщиной. Пробудишься в холодном поту, и зуб на зуб не попадает. Все мерещится по углам некое скверное шевеление, и словно подхихикивает кто-то, неявственно, но с глумом, а то вдруг возьмет и завоет. На 6-м десятке Мыльников, гроза террористов и иностранных шпионов, стал зажженной лампадкой спать. И для святости, и чтоб темноты по закутам не было, укатали сивку крутые горки. В прошлый год запросился в отставку, благо и деньжонки подкоплены, и мыска прикуплена в хорошем грибном месте на Финском заливе. А тут война. Начальник особого отдела, директор департамента, сам министр упрашивали: «Не выдавайте, Евстратий Павлович, не бросайте в лихое время. Как откажешь?» Надворный советник заставил себя вернуться мыслью к насущному. Подергал длинный запорожский ус, потом нарисовал на бумажке 2 кружочка, между ними волнистую линию, сверху знак вопроса. 2 фактика, каждый сам по себе более-менее понятный. Ну, умер Василий Максименко, не выдержало надорванное служебными тяготами сердце. Бывает. Почетный гражданин Комаровский, черт его знает, кто такой, москвичи позавчера зацепили у эсеровской конспиративной явки, повесился. Это с неврастенниками-революционерами тоже случается. Но чтоб 2 отчасти связанных между собою бытия, 2, так сказать, пересекающиеся земные юдоли, вдруг взяли и оборвались одновременно. Больно чудно. Что такое юдоль, Евстратий Павлович представлял себе неявственно, но слово ему нравилось. Он частенько воображал, как бредет по жизни этой самой юдолью, узенькой и извилистой, зажатой меж суровых скал. Что за калмык? Зачем заходил к дерганному? По делу? Или, может, по ошибке? Пробыл-то всего 4 минуты. И что это Максименку в глухой двор понесло? Ох, не нравился Мыльникову этот самый калмык. Не штабс-капитана, прямо какой-то ангел смерти. Тут надворный советник перекрестился. От одного человека вышел, тот возьми да повесься. Другой человек за калмыком пошел, да и окочурился по собачьи в поганой подворотне. Мыльников рядом с гербом попробовал нарисовать косоглазую калмыцкую физию, но получилось не похоже, навыка не было. «Ах, калмык, калмык, где-то ты сейчас?» А штабс-капитан Рыбников, столь метко отрещенный филерами, лицо у него и вправду было несколько калмыковатое, проводил вечер этого хлопотного дня в еще большей суете и беготне. После происшествия в Метавском переулке он заскочил на телеграф и отбил 2 депешки. Одну местную на станцию Колпино, другую дальнюю в Иркутск, причем поругался с приемщиком из-за тарифов, возмутился, что за телеграммы в Иркутск берут по 10 копеек за слово. Приемщик объяснил, что телеграфные сообщения в азиатскую часть империи расцениваются по двойной таксе, и даже показал прейскурант, но штабс-капитан и слушать не хотел. «Какая же это Азия!» — вопил Рыбников, жалобно оглядываясь вокруг. «Вы слыхали, господа, как он про Иркутск? Да это великолепнейший город! Настоящая Европа! Да-с! Вы там не бывали, так и не говорите! А я служил-с 3 незабываемых года! Что же это такое, господа, грабеж среди бела дня?» Поскандалив, Василий Александрович переместился в очередь к международному окошку и отправил телеграмму в Париж по срочному тарифу, то есть аж по 30 копеек за слово. Но здесь уже вел себя тихо, не возмущался. Затем неугомонный штабс-капитан заковылял на Николаевский вокзал, куда поспел как раз к отходу 9-часового курьерского. Хотел купить билет 2-го класса. В кассе не оказалось. «Что ж, я не виноват», — с видимым удовольствием сообщил Рыбников очереди. «Придется в 3-м, хоть офицер». «Казенная надобность, не имею права не ехать. Вот-с, 6 целковиков, извольте билетик». «В 3-м тем более нет», — ответил кассир. «Есть в 1-м, за 15 рублей». «За сколько?» — ахнул Василий Александрович. «Я вам не сын Ротшильда. Я, если желаете знать, вообще сирота». Ему стали объяснять, что нехватка мест, что количество пассажирских поездов до Москвы сокращено по причине военных перевозок, и этот билет, что в 1-й класс, освободился по чистой случайности 2 минуты назад. Какая-то дама пожелала ехать в купе одна, а это запрещено постановлением начальника дороги, заставили пассажирку лишний билет сдать. «Так что, берете или нет?» — нетерпеливо спросил кассир. Жалобно ругаясь, штабс-капитан купил дорогущий билет, но потребовал бумажку с печатью, что более дешевых билетов в наличии не было. Еле от него отвязались. Отправили за бумажкой к дежурному по вокзалу, но штабс-капитан туда не пошел, а вместо этого заскочил в камеру хранения. Забрал оттуда дешевенький чемодан и длинный узкий тубус, в каких обыкновенно носят чертежи. А там уж пора было на перрон. Дали 1-й звонок. Слог 3, в котором Василий Александрович посещает клозет. В купе 1-го класса сидела пассажирка, надо полагать, та самая, которой железнодорожная инструкция не дозволила путешествовать в одиночестве. Штабс-капитан хмуро поздоровался, очевидно, еще переживая из-за 15 рублей. На спутницу едва взглянул, хотя дама была хороша собой, даже не просто хороша, а хороша совершенно исключительно, акварельно-нежное личико, огромные влажные глаза из-под дымчатой вуальки, элегантный дорожный костюм перламутрового оттенка. Прекрасная незнакомка Рыбниковым тоже не заинтересовалась. На «здрасте» холодно кивнула, окинула одним единственным взглядом заурядную физиономию попутчика, его мешковатый китель, рыжие сапоги и отвернулась к окну. Раздался второй звонок. Изящно очерченные ноздри пассажирки затрепетали, губки прошептали: «Ах, скорее бы уж!» Но адресовано восклицание было явно не соседу. По коридору топача пронеслись мальчишки-газетчики, один из респектабельной «Вечерней России», второй из бульварного «Русского веча». Оба вопили во все горло, стараясь перекричать друг друга. «Скорбные вести о драме в Японском море!» — надрывался первый. «Российский флот сожжен и потоплен!» — второй орал. «Знаменитая шайка московских лихачей наносит удар в Петербурге. Раздета дама высшего света!» «Первые списки погибших, множество дорогих сердцу имен, зарыдает вся страна! Графиня Н. высажена из кареты в наряде Евы, налетчики знали о спрятанных под платьем драгоценностях». Штабс-капитан купил «Вечернюю Россию» с огромной траурной каймой, дама «Русское вече», но приступить к чтению не успели. Дверь внезапно открылась, и въехал огромный, не поместившийся в проем букет роз, сразу наполнивший купе маслянистым благоуханием. Над бутонами торчала красивая мужская голова с холеной эспаньолкой и подкрученными усами. Радужно сверкнула бриллиантовая заколка на галстуке. «Это еще кто такой?» — воззрился на Рыбникова вошедший, и черные брови грозно поползли вверх, однако в ту же секунду, приглядевшись к неказистой внешности штабс-капитана, красавец совершенно на его счет успокоился и более вниманием не удостаивал. «Лика!» — воскликнул он, падая на колени и бросая букет под ноги даме. «Я люблю всею душою одну лишь тебя. Прости, умоляю. Ты же знаешь мой темперамент. Я увлекающийся человек, я артист!» Оно и видно было, что артист. Обладателя эспаньолки нисколько не смущала публика, а кроме выглядывавшего из-за «Вечерней России» штабс-капитана за интересной сценой, наблюдали еще и зрители из коридора, привлеченные умопомрачительным ароматом роз и звучными ламентациями. Не стушевалась публике и прелестная дама. «Все кончено, Астралов!» — гневно объявила она, откинув вуаль и сверкнув глазами. «И чтоб в Москве появляться не смел!» От умоляюще простертых дланей отмахнулась. «Нет-нет, и слушать не желаю!» Тогда кающийся повел себя странно. Не вставая с колен, сложил руки на груди и глубоким, волшебнейшим тенором запел «Уна фуртива лакрима негли акчесуоис пунто». Дама побледнела, заткнула ладонями уши, но божественный голос наполнил собою купе, да что купе, заслушавшись, притих весь вагон. Обворожительную мелодию Доницетти прервал третий звонок, особенно длинный и заливистый. В дверь заглянул кондуктор. «Господ провожающих, прошу немедленно выйти, отправляемся. Сударь, пора!» — коснулся он локтя чудесного певца. Тот кинулся к Рыбникову. «Уступите билет. Даю 100 рублей». «Тут драма разбитого сердца! 500!» «Не смейте уступать ему билет!» — закричала дама. «Не могу-с», — твердо ответил штабс-капитан артисту. «Рад бы, но безотлагательная казенная надобность». Кондуктор утянул обливающегося слезами Астралова в коридор. Поезд тронулся, с перрона донесся отчаянный крик. «Ликуша! Я руки на себя наложу! Прости!» «Никогда!» — выкрикнула раскрасневшаяся пассажирка и вышвырнула великолепный букет в окно, засыпав весь столик алыми лепестками. Обессиленно упала на бархатное сиденье, закрыла лицо пальчиками и разрыдалась. «Вы благородный человек!» — сказала она, всхлипывая. «Отказались от денег, я так вам признательна! Выпрыгнула бы в окошко, честное слово!» Рыбников пробурчал. «500 рублей — деньги большущие!» Я впредь столько не получаю, даже со столовыми и разъездными. Но служба, начальство опозданий не прощает». 500 рублей давал, фигляр, не слушала его дама. Перед публикой красовался. А в жизни мелочный человек, экономист, это слово она произнесла с безграничным презрением, даже всхлипывать перестала. Живет непосредством. Заинтересовавшись логическим противоречием, содержавшимся в этой реплике, Василий Александрович спросил, виноват, недопонял, «Так он экономен или живет непосредством?» «Средства у него огромные, да только он по ним не живет», — объяснила спутница, уже не плача, а озабоченно разглядывая в зеркальце слегка покрасневший носик. Мазнула пуховкой, поправила золотистую прядку у лба. «В прошлом году получил почти 100 тысяч, а прожили едва половину. Все на черный день откладывает». Тут она окончательно успокоилась, перевела взгляд на соседа и церемонно представилась. «Гликерия Романовна Лидина», — назвался и штабс-капитан. «Очень приятно», — улыбнулась ему дама. «Я должна объяснить, раз уж вы оказались свидетелем этой безобразной сцены. Жорж обожает устраивать спектакли, особенно при зрителях». «Что, вправду артист?» Гликерия Романовна недоверчиво похлопала чуть не дюймовыми ресницами. «Как? Вы не знаете Астралова? Тенор Астралов Лидин. Его имя на всех афишах. Не до театров!» — равнодушно пожал плечами Рыбников. «Некогда, знаете, по операм расхаживать, и средства не позволяют. Жалование мизерное, пособия по ранению задерживают, а жизнь в Петербурге кусается. Извозчики по 70 копеек за пустяковую поездку берут». Лидина не слушала, да больше на него и не смотрела. «Мы 2 года женаты», — сказала она, словно обращаясь не к своему прозаическому соседу, а к более достойной, сочувственно внимающей аудитории. «Ах, как я была влюблена! Теперь-то я понимаю, что не в него, а в голос. Какой у него голос? Стоит ему запеть, и я таю. Он может вить из меня веревки. И ведь знает это негодяй. Видели, как он давеча запел? Подлый манипулятор. Хорошо звонок помешал, а то у меня уже головокружение началось». «Красивый господин», — позевывая, признал штабс-капитан. «Должно быть, насчет клубнички не дурак. Из-за того и драма?» «Мне и раньше рассказывали», — сверкнула глазами Гликерия Романовна. «В театральном мире доброжелателей хватает, но я не верила. А тут собственными глазами. И где? В моей гостиной. И с кем? Со старой кокоткой, Катурновой. Ноги моей больше не будет в этой оскверненной квартире, и в Петербурге тоже». «Стало быть, в Москву перебираетесь», — резюмировал штабс-капитан. По тону было ясно, что ему не терпится закончить пустой разговор и уткнуться в газету. «Да, у нас в Москве тоже квартира, на Остоженке. Жорж иногда берет на зиму ангажемент в Большом». Здесь Рыбников спрятался-таки за вечернюю Россию, и дама была вынуждена умолкнуть. Нервно развернула «Русская Веча», пробежала глазами статью на первой странице, отшвырнула, пробормотав. «Боже, какая пошлость! Раздетая, на дороге, ужасно! Неужто совсем-совсем раздетая? Кто же эта графиня Н? Вика Алсуфьева? Нелли Воронцова? Ах, неважно». За окном тянулись дачи, рощицы, унылые огороды. Штабс-капитан увлеченно шелестел газетой. Лидина вздохнула раз, другой. Молчание было ей в тягость. «Что это вы читаете с таким интересом?» — не выдержала она наконец. «Да вот, списки офицеров, погибших за царя и отечество в морской баталии близ острова Цусима. получено через европейские телеграфные агентства из японских источников. Так сказать, скрижали скорби. Обещает продолжение в последующих номерах. Смотрю, нет ли кого из боевых товарищей. И Василий Александрович с выражением вкусно стал читать вслух. На броненосце князь Кутузов-Смоленский. Младший флагман контр-адмирал Леонтьев. Командир корабля капитан первого ранга Эндлунг. Казначей эскадры статский советник Зюкин. Старший офицер капитан второго ранга фон Швальбе. «Ах, перестаньте!» — всплеснула ручкой Гликерия Романовна. «Не хочу слушать! И когда только закончится эта ужасная война?» «Скоро!» «Коварный враг будет разгромлен христолюбивым воинством», — пообещал Рыбников, откладывая газету и доставая какую-то книжку, в чтение которой он немедленно погрузился с еще большей сосредоточенностью. Дама близоруко сощурилась, чтобы разглядеть заголовок, но книга была обернута коричневой бумагой. Поезд заскрежетал тормозами, останавливаясь. «Колкина?» — удивилась Лидина. «Странно. Курьерский никогда здесь не останавливается». Рыбников высунулся из окна, окликнул дежурного. «Почему стоим?» «А вот, господин офицер, надобно пропустить вперед литерный со срочным военным грузом». Пользуясь тем, что спутник отвернулся, Гликерия Романовна удовлетворила свое любопытство. Быстро отвернула книжную обертку, приложила к глазам хорошенький лорнет на золотой цепочке и поморщилась. Книга, которую с таким увлечением читал штабс-капитан, называлась «Тоннели и мосты. Краткий справочник для железнодорожных служащих». К дежурному подбежал телеграфист с бумажной лентой в руке. Тот прочитал депешу, пожал плечами и махнул флажком. «Что такое?» — спросил Рыбников. «Семь пятниц на неделе. Велено отправлять, не ждать литерного». Поезд тронулся. «Вы, должно быть, военный инженер?» — поинтересовалась Гликерия Ивановна. «Почему вы взяли?» Признаваться, что подглядывала название книги, Лидиной было неловко, но она нашлась. Показала на кожаный тубус. «Да вот, это ведь для чертежей?» «А, да», — Василий Александрович понизил голос. «Секретная документация. Доставляю в Москву». «А я думала, вы в отпуске. Навещаете семью или, может быть, родителей?» «Не женат. С каких прибытков семью заводить?» «Гол, как сокол, и родителей не имею, круглый сирота. Даже, можно сказать, сирота казанский, в полку за косоглазие дразнили татарвой». После остановки в Колпине штабс-капитан как-то оживился, стал поразговорчивей, да и широкие скулы слегка порозовели. Вдруг он взглянул на часы и поднялся. «Пардон, выйду, покурю». «Курите здесь, я привыкла», — милостиво позволила Гликерия Романовна. «Жорж курит сигары, то есть курил». Василий Александрович конфузливо улыбнулся. «Виноват. Про покурить — это я из деликатности. Не курю-с, лишний расход. На самом деле мне в клозет, по натуральной необходимости». Дама с достоинством отвернулась. Тубус штабс-капитан прихватил с собой. Поймав негодующий взгляд спутницы, извиняющимся тоном пояснил: «Не имею права выпускать из рук». Проводив его взглядом, Гликерия Романовна пробормотала: «Какой все-таки несимпатичный!» и стала смотреть в окно. А штабс-капитан быстро прошел через второй и третий классы в хвостовой вагон и выглянул на тормозную площадку. Сзади донесся протяжный, требовательный гудок. На площадке стояли оберкондуктор и караульный жандарм. «Что за черт?» — сказал первый. «Никак литерный. Отелеграфировали, что отменен?» Не далее, как в полуверсте ехал длинный состав, влекомый двумя паровозами. Локомотивы пыхтели черным дымом, за ними вытянулся хвост из зачехленных платформ. Время было уже позднее, 11 час, но сумерки едва начали сгущаться, приближалась пора белых ночей. Жандарм оглянулся на штабс-капитана, взял под козырек. «Ваше благородие, виноват, но извольте закрыть дверь. Согласно инструкции, строжайше запрещено». «Это, братец, правильно!» — одобрил Рыбников. — Бдительность и все такое. Я, собственно, только покурить хотел, ну да я в коридорчике или в нужнике. И в самом деле отправился в туалетную комнату, которая в третьем классе была тесна и не слишком опрятна. Запершись, Василий Александрович высунулся из окна. Поезд как раз въезжал на допотопный еще Клейн-Михелевского строительства мост, перекинутый через неширокую речку. Рыбников нажал ногой рычаг слива воды, в дне унитаза открылось круглое отверстие, сквозь него было видно, как мелькают шпалы. Штабс-капитан надавил пальцем какую-то незаметную кнопочку на тубусе и запихнул узкий кожаный футляр в дырку. Диаметр совпал в точности, так что понадобилось приложить некоторые усилия. Когда тубус исчез в отверстии, Василий Александрович быстро намочил руки под краном и вышел в тамбур, стряхивая с пальцев воду. Минуту спустя он уже входил в свое купе. Ледина взглянула на него строго, еще не простила конфуза с натуральной необходимостью, и хотела отвернуться, но вдруг воскликнула: «Ваш секретный футляр! Вы, верно, забыли его в туалетной комнате?» На лице Рыбникова отразилось неудовольствие, но ответить Гликерии Романовне он не успел. Откуда-то донесся ужасающий грохот, вагон качнуло. Штабс-капитан бросился к окну, из других окон тоже торчали головы, все смотрели назад. Дорога в этом месте описывала небольшую дугу, и было видно, как на ладони железнодорожный путь, давешнюю речку и мост. Вернее, то, что от него осталось. Мост обрушился ровно посередине, причем в тот самый момент, когда по нему проезжал тяжелый воинский состав. Зрелище катастрофы было ужасающим. Столб воды и пара, выплеснутые рухнувшими в воду локомотивами, вздыбленные платформы, с которых срывались какие-то массивные стальные конструкции, и самое жуткое — сыпавшиеся вниз человеческие фигурки. Гликерия Романовна, прикиснувшаяся к плечу Рыбникова, пронзительно завизжала, кричали и другие пассажиры. Хвостовой вагон литерного, вероятно, отведенный для офицеров, покачался на самом краешке пролома, кто-то вроде бы даже успел выпрыгнуть из окна, но затем опора подломилась, и вагон тоже ухнул вниз, в груду перекореженного металла, что торчало из воды. «Боже! Боже!» — истерически закричала Лидина. «Что вы смотрите? Надо же что-то делать!» И бросилась в коридор. Василий Александрович, помедлив долю секунды, последовал за нею. «Остановите поезд!» — накинулась экзальтированная дамочка на обер-кондуктора, бежавшего в сторону головного вагона. «Там раненые, тонущие, нужно спасать!» — схватила его за рукав, да так цепко, что железнодорожнику пришлось остановиться. «Какой там спасать? Кого спасать?» «Такая каша!» — пытался вырваться бледный, как смерть, начальник поездной бригады. «Что мы можем? На станцию нужно сообщить!» Не слушая, Гликерия Романовна била его кулачком в грудь. «Они гибнут, а мы уезжаем! Остановите! Я требую!» — визжала она. «Жмите этот ваш, как его, стоп-кран!» На вопли из соседнего купе высунулся чернявый господин с нафабренными усищами. Видя, что начальник поезда колеблется, угрожающе крикнул: «Я тебя остановлю! У меня срочное дело в Москве!» Рыбников мягко взял Лидину за локоть, успокаивающе начал: «Сударыня, ну в самом деле, конечно, катастрофа ужасная, но единственное, чем мы можем помочь, это поскорее протелеграфировать с ближайшей...» «Ах, ну вас всех!» — крикнула Гликерия Романовна, метнулась к стоп-крану и рванула ручку. Все, кто находился в коридоре, кубрем полетели на пол. Поезд, подпрыгнув, мерзко заскрежетал по рельсам. Со всех сторон доносились вой и визг. Пассажиры решили, что и их поезд угодил в крушение. Первым опомнился чернявый, не упавший, а лишь стукнувшийся головой о косяк двери. С криком «Убью, мерзавка!» он налетел на оглушенную падением истеричку и схватил ее за горло. Судя по огонькам, вспыхнувшим в глазах Василия Александровича, он отчасти разделял кровожадное намерение чернявого господина. Однако во взгляде, который штабс-капитан бросил на удушаемую Гликерию Романовну, была не только ярость, но и, пожалуй, изумление. Вздохнув, Рыбников схватил несдержанного брюнета за воротник и отшвырнул в сторону. Слог четвертый, в котором вольный стрелок выходит на охоту. Аппарат зазвонил в половине второго ночи. Еще не сняв трубку, Эраст Петрович махнул камердинеру, просунувшему в дверь свою стриженную башку, чтоб подавал одеваться. Телефонировать в такой час могли только из управления и непременно по какому-нибудь чрезвычайному делу. Слушая голос, взволнованно рокотавший в рожке, Фандорин все больше хмурил черные брови. Переменил руку, чтобы Масса просунул ее в рукав на крахмаленной рубашке. Покачал головой на штиблеты, камердинер понял и принес сапоги. Телефонировавшему Эраст Петрович не задал ни одного вопроса, сказал лишь: «Хорошо, Леонтий Карлович, сейчас буду». Уже одетый, на секунду остановился перед зеркалом, причесал черные с проседью, про такие говорят «перец с солью», волосы, прошелся особой щеточкой по совершенно белым вискам и аккуратным усикам, в которых еще не было ни единого серебряного волоска. Поморщился, проведя рукой по щеке, но бриться было некогда, вышел из квартиры. Японец уже сидел в авто, держа в руке дорожный саквояж. Самое ценное в фондоринском камердинере было даже не то, что он все делал быстро и точно, а то, что умел обходиться без лишних разговоров. Собственно, господин и слуга пока вообще не обменялись ни единым словом. По выбору обуви Масса догадался, что предстоит дальняя поездка, вот и снарядился соответствующим образом. Двухцилиндровый Oldsmobile взревел мощнейшим 20-сильным мотором, с ревом вынесся с Садовой, где квартировал Фандорин, и минуту спустя уже скользил по Чернышевскому мосту. С серого, неубедительного ночного неба сочился вялый дождик, мостовая блестела от луж. Замечательные, не брызгающие шины фирмы «Геркулес» скользили по асфальту, словно по черному льду. Еще через две минуты авто затормозило у дома номер 7 по Коломенской улице, где располагалось Санкт-Петербургское жандармско-полицейское управление железных дорог. Фандорин взбежал по ступенькам, кивнув взявшим под козырек часовому. Камердинер же остался сидеть в «Oldsmobile», да еще демонстративно отвернулся. С самого начала вооруженного конфликта между двумя империями Масса, являвшийся японцем по рождению, но российским подданным по паспорту, заявил, что будет соблюдать нейтралитет, и скрупулезно придерживался этого правила. Подвигами героических защитников Порт-Артура не восхищался, но не радовался и победам японского оружия. Главное же, принципиально не переступал порога военных учреждений, что по временам доставляло и ему, и его господину изрядные неудобства. Нравственные страдания камердинера усугублялись еще и тем, что после нескольких арестов по подозрению в шпионаже пришлось камуфлировать свою национальность. Фандорин выхлопотал для своего слуги временный паспорт на имя китайского уроженца, так что теперь Масса, выходя из дому, был вынужден надевать парик с длинной косой и, согласно документу, звался невозможным именем Лянчан Шанхоевич Чаюневин. От всех этих испытаний камердинер утратил аппетит, осунулся и даже перестал разбивать сердца горничным и белошвейкам, у которых в довоенное время пользовался головокружительным успехом. Времена были тяжелые не только для фальшивого Лянчана Шанхоевича, но и для его господина. Когда японские миноносцы без предупреждения атаковали Порт-Артурскую эскадру, Фандорин находился на противоположном краю света, в голландской Вест-Индии, где проводил увлекательнейшие изыскания из области подводной навигации. Вначале Эраст Петрович не желал иметь ничего общего с войной, в которой участвовали две дорогие его сердцу страны, но по мере того, как перевес все более склонялся на сторону Японии, Фандорин постепенно утрачивал интерес и к влагостойким свойствам алюминия, и даже к поискам галеона Сан-Фелипе, затонувшего с грузом золота в 1708 году от Рождества Христова в 7 милях к Зюй-Дзюй-Твесту от острова Аруба. В тот самый день, когда фондоринская субмарина наконец царапнула алюминиевым брюхом по торчащему из дна обломку испанской грот-мачты, пришло известие о гибели броненосца «Петропавловск» вместе с главнокомандующим адмиралом Макаровым и всем экипажем. Наутро, доверив подъем золотых слитков компаньонам, Эраст Петрович отбыл на родину. Прибыв в Санкт-Петербург, обратился к давнему, еще по третьему отделению, сослуживцу, ныне состоявшему на ответственнейшей должности, и предложил свои услуги. Известно, что специалистов по Японии катастрофически мало, а Эраст Петрович в свое время прожил в стране восходящего солнца не один год. Старый знакомец визиту Фондорина очень обрадовался, однако сказал, что желал бы использовать Эраста Петровича на ином поприще. «Знатоков Японии, конечно, не хватает, как и многого другого», — сказал генерал, часто моргая красными от недосыпания глазами. «Но есть прореха еще худшая, на самом, пардон, интимном месте. Если бы вы знали, милый мой, в каком бедственном состоянии пребывает наша система контршпионажа. В действующей армии кое-как еще наладилось, но в тылу мрак и ужас. Японские агенты повсюду действуют нагло, изобретательно, а ловить их мы не умеем, опыта нет. Мы-то привыкли к шпионам чинным, европейским, которые служат под прикрытием посольства да иностранных компаний. Азиаты же нарушают все правила. Я вот за что больше всего боюсь», — понизил голос большой человек, придвинувшись, — «за наши пути сообщения».